Глава 6. Святители. Русская Церковь почитает среди своих святых около 70 епископов. Святые епископы, святители, составляют особый чин святых, третий по времени в ряду мучеников и преподобных. В отличие от святых князей, Русская Церковь в канонизации своих святых епископов имела давно уже установленный образец церкви греческой. Если канонизация епископов, как и понимание особой природы их святости, представляют свои трудности, то эти трудности не являются особенностью русской церкви. Мы встречаемся с ними всюду, как на Западе, так и на Востоке. Прежде всего, важно установить, что, подобно святым мирянам, епископы увенчиваются церковью не за аскетические подвиги или не только за них. Они не сливаются с чином преподобных, качественно отличаясь от них. Конечно, и в русской церкви встречаются святители, в которых инок преобладает над пастырем, по крайней мере, в оценке потомков. Мы видим их яснее в келье, чем на кафедре соборных церквей. Таковы епископы, поставленные из иноков Киево-Печерского монастыря в первый героический период его существования. Среди большого числа епископов-печерян канонизованы Никита Новгородский, год смерти 1108, Стефан Владимиро-Волынский, 1049, и Ефрем Переяславский, 1100. Все наши сведения о них исчерпываются рассказами Печерского Патерика, где они упоминаются в числе ближайших учеников святых Антония и Феодосия. Ефрем Скопец, боярин князя Изяслава, один из первых постриженников монастыря. Стефан, преемник святого Феодосия во игуменстве, которого монашеское недовольство заставило удалиться из обители и основать собственный монастырь в Киеве. Наконец, Никита Затворник, об искушении и падении которого мы уже знаем. Как раз о Никите Поликарп в связи с его избранием на кафедру новгородскую говорит: «Многие чудеса сотвори, и ныне со святыми чтут святаго и блаженного Никиту». Это почитание, по-видимому, канонизация, особо выделяет святого Никиту из круга печерских подвижников. Другие, хотя и епископы, разделяют общее почитание с сонмом печерских иноков. Со времени утверждения христианства на Руси у нас установился обычай почти исключительно избрания епископов из черного духовенства. Почти всякий епископ – монах, и аскетический подвиг для него обязателен. По смерти святого Евфимия, архиепископа Новгородского, на нем находят вериги. Святой Дионисий долго подвязался в пещере в Нижнем Новгороде, основав здесь второй Печерский монастырь по образцу киевского, прежде чем был вызван князем и митрополитом на кафедру Суздальскую, 1364 год. И в новейшее время святитель Тихон Задонский проходит свой подвиг преимущественно не на церковной кафедре, а на покое в келье монастыря. Все это иноческие черты в образе святителя. Но во многих случаях монашество святого епископа от нас скрыто или отмечено двумя-тремя стереотипными чертами. Аскеза более приличествует святому епископу, чем, например, святому князю, но она не исчерпывает его подвига. Этот подвиг своеобразно соединяет в себе иноческое и мирянское княжеское с прибавлением особого церковного служения. В наибольшей полноте идеал святителя в русской географии раскрыт в XV веке в житиях Пахомия Логофета. Оставив для Руси новый канон житийного стиля, ученый серб заново создал образец святительского жития. Более ранние опыты для этого чина представляли лишь краткие заметки или записи отдельных преданий. В прологе к житию святого Евфимия, архиепископа Новгородского, дословно повторенном и в житии Моисея Новгородского, Пахомий рисует икону святителя. Они освящены от чрева матери и от Бога почтены архиерейством. Они наставники человекам, направившие их к спасенному пути. Многие из них прияли великие беды от нечестивых, печась о врученной им пастве, к как и киим образом от еретик соблюсти тех неврежденных. Посему они почитаются ныне смученики и вышемученик. Особенно настаивает Пахомий на общественном исповедничестве епископов. Во время мира и благополучия они сами себе ратницы Биаху, создавая себе гонителей, видящие неправедное от царей и от вельмож деемое, видящие и сироты истязаемы, ограбление и хищение царей обличаху. Ссылка на Златоуста переносит нас в обстановку IV века, что всего более поражает в святительском образе под пером Пахомия, это верность его идеалу христианской древности, тому IV веку, который впервые стал канонизировать епископов. Великие святители того времени почти все были исповедниками, гонимыми властью за защиту православия против ереси. Их связь с мучениками, исповедниками, ясная для современников Афанасия Великого и Златоуста, живет еще и на Руси. В учительство, в защите чистоты веры, в служении спасению всех – личный особый характер святительского подвига. Разумеется, не все исповедники, не все страдальцы. Жизнь епископа окружена даже внешней пышностью. Инии в благоденстве живущи или в светлых ризах ходящи, якодо святительство сан не уничижится. Но тут вступает необходимый момент аскезы. «Вся сия имаху яко приходящая», подобно сении сну, николи же хлеба всласть ядущи, и всегда тех глаз бяше, готово сердце мое Боже, готово. Житие святого Ефимия написано над его свежей могилой. Пахомий далек от творчества легенд. Он не делает из новгородского святителя ни Златоуста, ни исповедника. Но главные типические черты русского святителя здесь присутствуют. Во-первых, щедрая милостыня, которую богатый новгородский владыка посылает даже в Царьград, на Афон и в Иерусалим. Во-вторых, храмостроительство, особенно широкое в Новгороде. Подробный перечень церквей и монастырей, основанных или украшенных владыкой, сближает епископское житие с новгородской церковной летописью, тоже почти исключительно посвященной храмостроению. Здесь автор возвышается до поэтического подъема. «Прииди к великому храму премудрости Божией и возведи окрест очи свои, и там и видишь и пресветлые храмы святых, яко звезды, горы стоящие, и же от него созданные, аще и не гласом вещми же вопиют, сия архиепископ Ефимии даровами». В житии святого Моисея в связи с храмостроительством отмечается работа по изготовлению и переписке книг, собра многие книгописцы, правда только церковных, которые вместе с иконами служили к исполнению церквей Божиих. Среди храмов и монастырей отмечаются и светские сооружения, городские стены и даже собственные палаты причудные, владычный дом, который в Новгороде поражал воображение и хитроумной стройкой со множеством переходов, соединяющих отдельные здания, и стенной росписью. В XV веке были большой редкостью башенные часы, вельми придивны, на высоком столпе посреди архиерейского сада. Строитель этого дворца носил вериги. Смысл всей этой роскоши биограф по человечеству видит в желании увековечить свою память и дать упокоение своим преемникам. В основе, конечно, лежит стремление возвысить авторитет духовной власти, которая особенно в Новгороде стояла в центре государственной жизни. Избираемый, как в христианской древности, всем клиром и народом, хотя и при участии жребия, новгородский епископ был государем своего города в гораздо большей степени, чем военный защитник его, князь. Это гражданское значение епископа, зародыш теократии, имеет глубокие исторические корни, особенно сильно оно выражено в ранневизантийскую эпоху и на латино-германском западе. Строгое отношение к проступкам богатых и сильных завершает это церковно-общественное служение. Если в житии святого Ефимия Пахомий отмечает особенно его строгость в соблюдении брачных канонов, то святого Моисея он прославляет за то, что тот был обидимым помощник, вдовам и сиротам заступник, обратная сторона той же гражданской справедливости «сильных не устыдися». Известная суровость в борьбе за правду, по-видимому, отличали лично Ефимия. По словам Пахомия, Бог его страшно к непокоривым показа. Его преемник, святой Иона, при той же твердости, при запрещениях на непослушных, кротко отвечает лукавым, никто в нем не может усмотреть гнева и гордения. Поэтому он всеми и любим, и желаем, слышащим и видящим сладок. В ряду новгородских владык особой ревностью к канонической правде отличался святой Нифонт, год смерти 1157, из печерских монахов, погребенный в Киеве, житие которого вошло в поздние изводы Потерика. Политик и миротворец, неоднократно миривший князей между собою и вольный свой город с князьями, он не остановился перед запретом неканонического брака князя Святослава, несмотря на дружеские к нему отношения. Он не переставал обличать князя за его непослушание. Особенно памятна борьба его с великим князем и митрополитом Киевским Климентом по вопросу об автокефалии русской церкви. Великий князь Изяслав Мстиславич, односторонним неканоническим актом, упреждавшим на 4 века историю, на соборе русских иерархов избрал митрополитом русского по национальности Климента Смолятича. С князем и епископами было национальное сознание большинства или части русского общества, тяготившегося зависимостью от греков. Нифонт Новгородский решительно протестовал и увлек за собою часть епископов. Он не признал законности поставления Климента и не желал служить с ним. За это он подвергся даже заточению в Печерском монастыре. Смена княжения в Киеве положила конец незаконной русской автокефалии. За свою стойкость Нифонт удостоился почетного послания от патриарха, который писал о его праведном страдании, просил его потерпеть за правду, чтобы быть причтенным от Бога к прежним святым. Русская церковь в оценке дела Нифонта присоединилась к греческой. Если Нифонт не стал одним из самых почитаемых святителей в Новгороде, такими были Никита и Иоанн, то, вероятно, потому, что его мощи находились в Киеве, где застигла его кончина. Зато он раньше, благодаря Потерику, стал общерусским святым. В кругу указанных новгородских житий слабее всего выражено учительное служение святителя, но и оно несовершенно отсутствовало на Руси. История русской литературы сохранила нам остатки слов и проповедей святых епископов Кирилла Туровского и Луки Жидяты Новгородского. Для Луки его безыскусственные проповеди – самое главное в его памяти, если не считать его невиновного по клевете холопа, 3-летнего заточения в Киеве. Кирилл Туровский, по краткому проложенному житию его, представляется до поставления в епископы строгим аскетом, даже столпником. Впрочем, вернее всего, это столпничество, подобно Никите Переяславскому, было видом строгого затвора. Подвижники спасались не на столпе, а в столпе, то есть в башенной келье. Если греческие святители служили церкви в борьбе с ересями, то на Руси в этом отношении представлялось очень ограниченное поле деятельности. Однако митрополит Петр предавал отлучению какого-то еретика сиита, черта, перешедшая в полулегендарное житие святого Иакова Ростовского, где соответствующий враг церкви носит имя Маркиана. С конца XIV века в Новгородской области появляются настоящие еретики или раскольники, сначала стрегольники, в следующем столетии жидовствующие. Со стрегольниками боролся по поручению митрополита и патриарха епископ Дионисий Суздальский, год смерти 1385, с жидовствующими новгородский епископ Геннадий, год смерти 1505. Но ярче всего учительное призвание древнерусского епископа выражается в христианской проповеди язычникам. К благовестникам принадлежат многие основатели русских кафедр – Новгорода, Ростова, Перми, Казани. Новгородцы чтут своего крестителя в Корсунянине, греке Иоакиме, сокрушителе Перуна и строителе первых деревянных храмов. Ростовцы в поздних житиях повествуют о борьбе с язычеством своих древних, хотя и не самых первых, епископов – святого Леонтия и святого Исаии, конец XI века. Эти ныне почти забытые ростовские святые пользовались всеобщим почитанием на Руси, и в редких житийных сборниках отсутствуют сказания о них. «Хвалит римская земля Петра и Павла, греческая земля Константина царя, киевская Владимира князя ублажает, равно апостолам». Таким гимном оканчивается его житие. Оно изображает святого Леонтия греком, поставленным прямо из Цареграда на ростовскую кафедру, помимо киевского митрополита. В этом, может быть, сказалось известное стремление ростовской церкви к независимости от Киева. Есть свидетельство, киевский патерик, и о русском происхождении святого Леонтия. Единственный эпизод, связанный с ростовским служением Леонтия, представляет его миссионером-чудотворцем. Феодор и Илларион, первые епископы ростовские, должны были бежать из языческой области. Леонтий тоже не имел успеха у взрослых. Тогда он собирает вокруг себя детей, лаской привлекая их к вере. «Оставль старцы и учаши младенцы». Неверные бросаются на него с оружием и дрекольем, но епископ, не смутившись, является пред ними облеченный в ризы. «И видишь лице его, яко лице ангела, и абие подоши мертвей, а другие ослепоши». Святой же молитвой воскресил и крестил их. Святой Исаия из печерских иноков после Леонтия обходил грады и селения новокрещенных и неутвержденных в вере людей, предавая идолов огню. Стефан Пермский, год кончины 1396, просветитель зырян, начал свое миссионерское служение простым монахом. Но миссионер в нем совершенно заслоняет и инока, и епископа. Вологодская церковь, преемница Пермской, чтит первых трех его преемников, как и он просветителей края, Герасима, Петерима и Иону, погребенных в селе Усть-Выме, в бывшей своей кафедральной церкви. О них скажем в главе, посвященной пермскому апостолу. После завоевания Казани в ней была учреждена в 1555 году новая епархия, кафедру получил святой Гурий. В помощь ему был придан целый штат монахов-миссионеров, среди которых выделялись будущие святители Герман Казанский и Варсонофий Тверской. Просвещение иноверческой страны было главным делом нового пастыря. О духе, в котором должна была вестись миссионерская работа, дает представление, данное Гурию наказная память от царя и митрополита Макария. «Всякое насилие и принуждение в обращении неверных было запрещено. Предписывалось действовать кротостью и лаской». Архиепископ воспитывал в своем доме знатных новокрещенов, принимал и угощал других за своим столом. Он имел право ходатайствовать перед наместником за преступников не только из христиан, но и из язычников, если они обращались к нему за милостью. Церковное слово составляло, конечно, главное орудие евангелизации, но святитель Гурий создал и специальное для нее учреждение. Это Зелантов монастырь под Казанью, где иноки должны были заниматься обучением детей для подготовки будущих миссионеров. То была первая миссионерская школа на Руси, духовная родоначальница будущей Казанской академии. Царь был в восторге от просветительской деятельности нового монастыря, которая соответствовала его идеалам иноческого служения миру и щедро наделял его вотчинами. Замечательно, что педагогическое призвание рано пробудилось в Гурии. Еще в юности, сидя в Радонежской тюрьме по ложному обвинению, он писал маленькие книжки для обучения детей и, продавая их, раздавал нищим вырученные деньги. Это призвание делает святителя Гурия патроном русской религиозной педагогики. В Казани ему молятся пред началом учения. Святые Варсонофий и Герман служили тому же делу христианской проповеди, игуменствуя в новопостроенных монастырях, Герман и в краткое время своего казанского архиепископства. В новейшее время среди русских святых иерархов потрудились на евангельской ниве в далекой Сибири святые Иннокентий Иркутский, Иоанн и Павел Тобольский. От служения слова возвращаемся к подвигу власти, к общественному исповедничеству епископа. Здесь Новгород и Москва дают самые яркие, хотя и различные типы служения. И это понятно, в Москве и в Новгороде епископ стоял в центре общественной и государственной жизни, был строителем не только церкви, но и земли русской. Это двойное служение требовало не только епископских, но и княжеских трудов. Общественный строй Новгорода всего более приближался к теократии. Государство жило, грамоты писались именем Святой Софии. На владычном дворе собиралось республиканское правительство города, господа, председателем которого был архиепископ. Его хозяйство, дом Святой Софии, было не только церковным, но и государственным хозяйством. Его войско, владычный полк, составляло часть новгородской армии. Избираемый всенародно навече, но через посредство жребия, в котором видели выражение Божией воли, архиепископ появлялся навече в дни гражданских смут, примиряя враждующие партии, или с крестом в руках на мосту через Волхов останавливал кровопролитие. Примиритель внутри, новгородский владыка являлся защитником города от врагов, чаще всего от великих князей Владимирских и Московских, посягавших на его самостоятельность. Конечно, он мог оказывать своей родине более дипломатические, чем военные услуги. Но самое главное боевое воспоминание в новгородских летописях связано с именем святого Иоанна, Ильи, первого архиепископа новгородского, в котором чтили главного небесного покровителя города. Это чудо – знамение Божией Матери, знамение и значит чудо, которое спасло Новгород в 1170 году от осаждающей рати Андрея Боголюбского. Вот как изображается это событие в житиях поздних святого Иоанна. Боголюбский, уже разбитый на Белом озере, невзирая на посланную ему в предупреждение болезнь, собрал огромную рать из 72 князей и обложил город. Три дня длится осада. Граждане в скорби и недоумении, не надеясь на человеческую помощь. Тогда архиепископ Иоанн на молитве слышит голос, повелевающий взять образ Пресвятой Богородицы в одной из городских церквей и поднять на забрало града против врагов. Сначала никак не могли поднять с места икону, Пречистая уступила только молитвам Иоанна. Икона была поставлена на городских стенах, осыпаемая градом стрел. И тут владыка увидел, что лицо Богоматери обратилось к новгородцам, и очи ее источают слезы, которые он принял в свою филонь. «И разгневайся, Господь, на супротивных, и в той час покры их тьма, и на чаше друг друга сещи, и на смерть предавати». Таково происхождение праздника чудотворной иконы знамени, который удержали и в Москве после падения новгородской свободы. Образ святителя Иоанна окутан в новгородском предании многочисленными легендами, свидетельствующими о народном его почитании. Деятельность владык Ефимия, год кончины 1458, и Ионы, 1471, освещается современными житиями. Если серб Пахомий, вероятно, сознательно умолчал о политической деятельности святителя Ефимия, то неизвестный новгородец, автор Ионина жития, дополняет своего предшественника. Он рассказывает, как Ефимий, еще до поставления в епископы, участвовал в новгородском посольстве к Витовту Литовскому, воевавшему новгородские земли, и как он укрощал князя молитвами и серебром. В этом качестве посредника и смирителя Ефимий выступает и перед князем Московским, который много насиловал Новгород и дважды ходил против него с ратью, и Василия Темного приходилось укрощать тяжестью серебра, одновременно увещая пылких сограждан мировать к князю своему. За поддержку новгородцев, которые приняли в своих владениях бежавшего Шемяку, врага великого князя, Ефимий вступил в конфликт и с митрополитом Ионой, поддерживавшим московскую власть. По мере того, как приближался конец новгородской свободы, посредничество, ходатайство стало для владык единственной возможностью политической обороны города. Союз с иноверной Литвой, к которой склонялась антимосковская партия, был невозможен для архиепископа. Но в мольбах за свой город святитель Иона умел хранить его достоинство, защищать его честь, требовал не милости, а справедливости. Его беседы с Василием II, сохраненные в житии, отражающим новгородские патриотические настроения эпохи аннексии, исполненные настоящего трагизма. Он обостряется прозорливостью святого, для которого конец новгородского государства представляется неотвратимым. В старости, несмотря на трудности пути, Иона едет в Москву, видяши ков на люди своя. Добрый воистину пастырь, душу свою за овцы своя готов положите. Великий князь жалуется ему на Новгород. Владыка, отвещаши за град утешительными словами. Но когда князь пришел в гнев, Иона дает суровое предсказание. Если Василий воздвигнет руку на послушных людей, ничем не обидевших его, то и в собственных своих детях увидит зависть ока и разделение. Свое воззрение на долг правителя он выразил в замечательных словах. «Тихими очима своя повинные подданных смотрей, и свободное на работу рабство приимати не начинай». Князю Ивану, наследнику и будущему объединителю России, он обещает свободу от ордынского царя за свободу града моего и распространение его власти на многие страны, но под условием «то, чью благочестиво поживет», и тихими очима владом их смотреть будет. Несмотря на успокоительные обещания князей, он не может удержаться от слез, думая о грядущей гибели града. «Кто озлобит людей моих множество, или кто смирит таковое величество града моего? Аще не усобицы их сметут их, и разделение их не зложит их». До самой кончины он живет в нерушимой любви с московскими князьями и те за именитым ему митрополитом святым Ионой. Урожайные годы при нем новгородцы относили за счет его святости, как иногда им случалось за недород обвинять нелюбимого владыку. Мы так много останавливались на новгородских святителях, потому что нигде связь епископа с гражданской жизнью города не выступает так рельефно, да помимо Новгорода и святительских житий сохранилось немного. Но политическая деятельность окрашивает в сильной степени служение святых митрополитов московских Петра, Алексия, Ионы. Сообразно с общерусским значением митрополичьей кафедры, это политическое служение московских святителей приобретает не только государственный, как в Новгороде, но и национальный характер. Почитание митрополита Петра, и притом первого из русских киевских митрополитов, установилось непосредственно по его кончине, 21 декабря 1326 года. Уже при погребении его начали совершаться чудеса, и через несколько дней великий князь Иван Калита послал во Владимир грамоту о них. Его житие составлено епископом Прохором Ростовским в первый же год после кончины. Несомненно, личность митрополита Петра произвела сильное впечатление на современников, несмотря на то, что он был на Великорусском севере пришлым человеком с Волыни и имел врагов в лице Твери и ее епископа, боровшихся с Москвой. О пастырском служении Петра, к сожалению, мы знаем немного. Это немногое говорит о его учительности, о его путешествиях и попечении о пастве, ослабевшей из-за поганых иноверцев, татар. Его национальное значение связано с предпочтением Москвы еще не в качестве митрополии, а лишь места своего погребения. Молодая Москва тогда честна лишь кротостью, а не славой, хотя ее князю Ивану Даниловичу удалось перетянуть из Твери великое княжение. Святой Петр начал строение Успенского собора, завещав князю его окончание. Связанное с этим строительством предсказание о будущем величии Москвы читаем лишь в позднейшем житии, составленном митрополитом Киприаном около 1400 года. Но мысли его совершенно в духе святителя Петра, в котором потомки недаром видят основоположника московской державы. После преподобного Сергия митрополит Петр, быть может, был самым чтимым из московских святых. Самый цельный образ епископа-правителя, епископа-политика на Руси, мы находим в святом Алексии, год кончины 1378, втором русском по национальности митрополите на Москве. Как раз о его церковной деятельности, кроме основания им монастырей, мы менее всего и знаем. Древнейшее его житие, Петеримово, составлено лет через 70 по его кончине. Зато современные летописи полны его государственных деяний. Свои блестящие дарования митрополит посвятил работе над созданием московского государства и сделал для него больше, чем кто-либо из князей, потомков Калиты. Хотя святитель Алексий в ранней юности стал монахом по призванию и прошел строгую аскетическую школу в Богоявленском монастыре, но недаром он был сыном служилого боярина и крестником Калиты. Из монастыря извлек его сначала митрополит Феогност, который сделал его своим наместником, то есть главою церковного суда. Здесь Алексий приобрел свой административный опыт, который предназначал его в правители государства. В то время, служа греку-митрополиту, Алексий прекрасно изучил греческий язык, один из немногих на Руси. Памятником его научных греческих студий явился им самим исполненный перевод Евангелия с поправками против древнего Кирилло-Мефодиевского текста, который был использован в XVII веке московскими справщиками для печатного современного текста Нового Завета. Намеченный Феогностом в преемнике, будущий митрополит должен был лично в Константинополе в течение 2 лет отстаивать свое избрание против южнорусских кандидатов, и, конечно, это не осталось без влияния на его дипломатическую выучку. Вернувшись на Русь, он сразу был поставлен во главе не только церкви, но и государства. Только что черная смерть, чума, унесла в могилу князя Симеона Ивановича Гордого. При слабом Иване Ивановиче и в малолетство Дмитрия Донского Алексий был в сущности регентом-правителем. Умирая, князь Симеон завещал своим братьям слушаться во всем отца их и владыку Алексия. Основы политики Алексия были традиционны – мир с Востоком, борьба с Западом, концентрация национальных сил вокруг Москвы. Святитель, исцеливший ханшу Тайдулу, пользовался большим личным влиянием в Орде. Ему удалось отвратить опасность татарского набега при Бердибеке, получить новый ярлык с подтверждением прав и свобод русской церкви. С Запада опасность грозила от Ольгерда Литовского, который осаждал самый московский Кремль. За союз с Литвой митрополит не усомнился подвергнуть церковному отлучению князей Тверского и Смоленского. В этом акте он был поддержан патриархом Константинопольским. Впрочем, раз он сам подвергся осуждению патриарха, который стоял на точке зрения равенства пред лицом церкви всех князей и государственных образований на русской территории. патриарх требовал у Алексия примирения с тверским князем Михаилом Александровичем. Тверские князья сами своими междоусобиями вмешивали Москву в свои домашние дела, и Москва искусно покровительствовала слабой стороне, чтобы обессилить соперника. Михаила Александровича Тверского, заманив Москву на Третейский суд, вероломно арестовали, и он обвинял в этом не только князя, но и митрополита. Нижегородские, суздальские князья во второй половине XIV века тоже вступили в борьбу с Москвой за великое княжение, и Алексей столь же искусно пользовался раздорами в нижегородской княжеской семье. Когда младший брат Борис не пожелал вернуть Нижний Дмитрию Константиновичу, отказавшемуся в пользу Москвы от великого княжения, Алексей послал святого Сергия Радонежского склонить Бориса к покорности. В то время Нижний и Городец были отторгнуты от Суздальской епархии и присоединены к Владимиру. Таким образом, духовные мероприятия служили мирским целям. Но сама политическая линия была не узкой, а национальной. Куликовская победа через два года по смерти святителя Алексия подвела итоги его государственному делу. Возвышение Москвы оказалось общерусским делом, но с этим возвышением была связана ломка старого удельного княжеского права, и в использовании церковных средств для цели этой мудрой, но революционной политики трудно было соблюсти точную меру, должную границу. Для многих современников политическая деятельность святителя Алексия должна была являться предметом соблазна. Но духовная дружба его с преподобным Сергием, сама неудачная попытка его сделать своим преемником на московской кафедре этого пустынника, показывают, что государственный муж не заглушил в святителе Алексии инока, и что в его глазах смиренная святость стояла выше политической мудрости и опыта. Третьим и последним святителем из строителей Московского царства был митрополит Иона, год кончины 1461. Впрочем, в его деятельности церковное опять преобладает над государственным. В его эпоху дом Калиты мог бы вообще обойтись без вмешательства церковной власти в суровую и не всегда безупречную сферу московской политики, если бы не тяжелая смута в великокняжеской семье. Иона еще в сане епископа Рязанского, московского ставленника на митрополию, должен был принять участие в борьбе Василия Темного с Дмитрием Шемякой. Сначала, после ослепления Василия и захвата Шемякой Москвы, он берет на себя посредничество между врагами. Доверившись обещанию Шемяки, он добивается выдачи на свою епитрахиль укрывшихся малолетних детей Василия. Но, видя, что Шемяка обманул его и не возвращает из ссылки отца, Иона начинает обличать его и добивается перевода сосланного князя из Углича на Вологодский удел. Впоследствии, когда Шемяка поднял вторичное восстание против уже возвратившегося Василия, Иона преследовал его церковным оружием, собрал против него собор и подверг отлучению. Новгородскому епископу, святому Ефимию, укрывшему в своем городе беглеца, он писал обличительные послания, настаивая на законности церковного отлучения для нарушителя крестного целования. В 1451 году, во время нашествия на Москву Ногайского хана, святителю Ионе пришлось молитвами и словом своим поддерживать мужество в осажденной Москве. Среди дыма горевших посадов святитель с крестным ходом обходил городские стены. Татары отступили, и эта победа, одержанная в день цареградского праздника, положение Рис Богоматери, была приписана небесной заступнице. Этот день был московским повторением новгородского знамени. По преданию, подобно тезаименитому новгородскому святителю, митрополит Иона предсказал и скорое освобождение Руси от татарского ига. Церковный труд святого Ионы был велик и по последствиям своим столь же значителен для русской церкви, как дело святителя Алексия для русского государства. Современник митрополита Исидора, пытавшегося вовлечь русскую церковь в унию с Римом, и он вместе с великим князем Василием Темным должен был ликвидировать последствия Флорентийской унии. Нужно было, не раздражая греков, отстаивать православие и вместе с ним независимость русской церкви. И он был первым законным митрополитом, поставленным в России, при избрании которого обошлись без патриаршего утверждения. Это было фактическим установлением русской автокефалии. Ион много боролся и за единство русской митрополии против литовского митрополита Григория, преемника униата Исидора, но в этой борьбе литовско-русские епархии были потеряны для Москвы. По отношению к великорусским епископам, святитель Иона, как никто до него, поднял авторитет митрополичьей власти. Он не колебался отрешать епископов даже за малые погрешности против церковных правил и сделал строгий выговор полоцкому владыке, осмелившемуся назвать себя в послании его братом. Известна и строгость, с которой митрополит отнесся к святому Пафнутию Боровскому, который тоже ратовал за чистоту канонов. Этот игумен за отказ признать законным поставление митрополита без патриарха подвергся от него побоям и заключению. Святитель Иона вообще является поборником иерархического начала во всей его строгости, ничем не смягчаемой. С таким пониманием церковного служения гармонирует и личное отношение к греху и грешнику. Среди его чудес наказания грешников занимают первое место. Большинство проступков, даже таких как сомнение в его чудотворной силе при его жизни или умолчание видений, наказываются смертью, не спасает и покаяние. Эта суровость святителя роднит его с направлением святого Иосифа Волоцкого и сообщает всему его облику особый московский склад. Правда, эти личные черты дошли до нас в житии Макарьевского времени, 80 лет по кончине, и на предание о них могло прямо сказаться влияние осифлянской школы. Но они не противоречат тому, что мы знаем о церковной деятельности святителя Ионы. К сожалению, это позднее житие не дает нам почувствовать в иерархии святого, слишком стереотипны его похвальные характеристики. А между тем, святость Ионы была несомненной и для его современников. Его канонизация местная произошла через 11 лет по кончине, митрополит Алексий канонизован через 70 лет. И еще раньше, в далеком и во многом чуждом ему Новгороде, другой Иона, архиепископ, поручил Пахомию Сербину составить канон в честь только что скончавшегося святителя. Такова эта линия московских святых иерархов. Она явственно противополагается линии новгородских святителей, с которыми московским митрополитам не раз приходилось вести борьбу. Это различие не исчерпывается широтой кругозора и служения, местного в Новгороде, национального в Москве. Святые иерархи отличались и своим пониманием христианского долга власти, более суровым в Москве, при одинаковой нераздельности государственного и церковного служения. Во второй половине XV века кончается ряд теократических святителей. Государство берет на себя все более широкий круг церковных дел. Православный царь становится средоточием не только государства, но и церкви. Подвиг патриарха Гермогена, последнего святителя московского, канонизованного в наши дни, соединяет с национальным служением Петра, Алексия, Ионы. Святой Гермоген был замучен как исповедник польско-русской властью, оккупировавшей Москву. Стояние за национальную свободу России, с которой была связана и чистота православия. Мы обозрели различные типы святительского служения в церкви. Особо выделили святителей миссионеров, политиков, исповедников. Нам осталось поделиться одним наблюдением, касающимся канонизации святителей. Изучая списки святых епископов по отдельным епархиям областям, мы наблюдали в них большое численное неравенство. Большинство епархий чтут одного-двух святых епископов, более других находим в Перми — 4 и в Ростове — 5, не считая святого Димитрия. Но из ряда всех русских епархий резко выделяется Новгород со своими 20 святыми епископами. Новгородские святители составляют треть общерусских и две трети общего числа новгородских епископов — 31, если закончить их ряд в начале XVI века последним канонизованным Серапионом. Если прибавить к этому, что для большинства новгородских святителей нет ни житий, ни известий о чудесах, то приходится признать, что условия канонизации епископов новгородских отличались от обычных на Руси. К счастью, здесь мы избавлены от необходимости строить гипотезы. Церковное новгородское предание само объясняет нам особенности местной канонизации. В Новгороде, помимо отдельных праздников в честь некоторых выдающихся святителей, они имеют и житие, установлено два общих дня памяти прочим местным святителям — 4 октября и 11 февраля. Об установлении первого праздника в 1439 году рассказывается в житии святого Иоанна. В этот год святой Иоанн, Илия, явился во сне владыке Ефимию и повелел ему: «Устроишь и память приставшимся и лежащим в Велицей Церкви премудрости Божией, князем русским и архиепископом Великого Новгорода и всем православным христианам октября 4 день, а и сам будешь и причтен с нами в Царствии Небесном, яко един от святых». Святой Ефимий исполнил повеление по отношению к князьям и епископам, погребенным в Святой Софии. Это установление ежегодной памяти и было суммарной канонизацией новгородских владык. Относительно всех православных христиан, погребенных в соборе, поминовение их, которое, вероятно, тоже имело место, не получило характера канонизации. Мы видим, однако, что святой Ефимий, устанавливая общий день памяти новгородским святителям, исключил из списка их 11 имен. Некоторые из них оставили недобрую память на страницах местной летописи, а других мы можем предполагать мотивы того же порядка, объясняющиеся местным преданием. Для третьих, может быть, сказалось решающим отсутствие их гробниц в Святой Софии. Как бы то ни было, массовая канонизация новгородских владык была произведена по отрицательному признаку, по методу исключения. Но это означает, что новгородская канонизация епископов приближается к поминовению почитаемых усопших, которое не всегда можно отграничить от почитания святых в точном смысле слова. Эта особенность святительской канонизации, исключительная на Руси, не является неслыханной в греческой и латинской церкви. Так в Константинополе почти до середины XI века канонизовались все патриархи, за исключением еретиков. То же мы наблюдаем для более древних времен в Римской церкви и в некоторых гальских церквах раннего Средневековья. В Новгороде была проявлена большая строгость, но основа канонизации та же — благоговейное поминовение усопших правителей и предстоятелей церкви. Здесь, как и в чине княжеских святых на Руси, царей Византии, понятие святости расширяется, приближаясь к первохристианскому взгляду на заступничество блаженно усопших. Предел новгородской канонизации епископов был положен падением новгородской самостоятельности и, следовательно, утратой теократического значения новгородского владыки. В массовой канонизации епископов теократический момент является существенным. Интересные наблюдения открываются и из рассмотрения списка митрополитов русских, киевских, позже московских. Пока митрополиты на Руси были из греков, ни один из них не был канонизован. Может быть, лишь Константин, год кончины 1159, скончавшийся в Чернигове, в изгнании, при необычайных условиях аскетического самоуничижения и чудесных знамений, местно чтился в Чернигове с древних времен. Что касается Михаила, по преданию сомнительному, первого митрополита Киевского, то он почитался местно в Печерском монастыре вместе с другими епископами, погребенными в пещерах, и в Северной Руси стал известен лишь в XVIII столетии. Еще митрополита Киприана около 1400 года поражала эта холодность русских людей к своим митрополитам. Хотя многие они показали труды, и многие добродетели стяжали перед Богом, а некоторые прияли даже от Бога дарование чудес и небесные почести, каждый против своего подвига. Ни один из них, однако, не удостоился на земле празднования до митрополита Петра. Вероятным объяснением этого факта является хорошо известная разобщенность между пришлыми греческими иерархами и русской паствой. Недаром в Москве канонизовали русских святителей – Петра, Алексея, Иону, пропуская греков, занимавших в промежутках между ними престол – Феогноста, Киприана, Серба и Фотия. В настоящее время три последних святителя вошли в общерусские святцы, но, по-видимому, это произошло уже в XIX веке, хотя известное почитание их, не празднований, устанавливается с XV столетия. И их неопределенная и суммарная канонизация, сводящаяся к установлению дня празднования, напоминает условия новгородской канонизации. Во всяком случае, канонизация всех шести первых московских митрополитов, кончая святым Ионой, соответствует эпохе теократического святительства на Москве. С Ивана III падает значение на Руси митрополичьей власти. Великие князья начинают сводить иерархов с престола и предписывать им свою волю в делах церковных. Это полагает конец суммарному теократическому почитанию митрополитов, оставляя место лишь для прославления личного подвига исповедников.